Хелен схватила Дебору за руку. «Быстрее!» Дебора не двигалась. Она не могла отвести глаз от Сент-Джеймса. Когда же он отвернулся от них обеих, она протянула к нему руку, словно хотела удержать его. «Дебора!» Леди Хелен выхватила у Деборы фотоаппарат и бросила его на землю. «Нет времени! Быстрее! Но... давай!» Дебора как будто очнулась. Следом за леди Хелен она побежала к тропинке. И они стали стремительно спускаться вниз, не обращая внимания на пыль и грязь. Внизу на берегу Сидни боролась с Джастином Бруком, словно обретая новые силы в страхе перед ним. Однако пока он справлялся с нею, его ярость стала садистской похотью. Ясно понимая, что у него на уме, Сидни была готова принять и это. Леди Хелен и Дебора одновременно оказались рядом с ними. Как бы силен он ни был, но с двумя женщинами тягаться не мог. Тем более, что леди Хелен была в ярости. Через минуту все было кончено. Брук лежал на земле, задыхаясь и испуская жалобные стоны. Сидни, плача, поднялась. Она проклинала все на свете, пытаясь прикрыться платьем. «О-хо-хо, вот это да!» — бормотал Питер Линли. Теперь он устроился по-другому, и его голова лежала на голом животе Саши. «Спасли и все-таки!» «А, Саша, и чего они притащились?» Леди Хелен подняла голову. Ей не хватало воздуха, она была вся в грязи и дрожала так сильно, что боялась упасть. «Питер, что с тобой?» — хрипло проговорила она. «Что с тобой случилось? Это же Сидни! Это наша Сидни!» Питер засмеялся, Саша улыбнулась. И оба устроились еще удобнее, чтобы получить удовольствие от летнего солнца. Леди Хелен прислушивалась к тому, что происходит за дверью в спальне Сент-Джеймса, но до нее не долетало ни звука. Собственно, она сама не понимала, чего ждала. Не в его характере, что-либо выходящее за рамки одиноких размышлений, и не тот он человек, чтобы поступать вопреки привычному образу действий. Вот и теперь тоже. В его комнате стояла такая тишина, что не проводи его леди Хелен самолично до этой самой комнаты 2 часа назад, она сочла бы ее необитаемой. Но она-то отлично знала, что он там, и что он приговорил себя к одиночеству. «Что ж», — подумала она, — «у него было достаточно времени, чтобы помучить себя. Пора его вытаскивать». Она уже было подняла руку, чтобы постучать, но тут Коттер открыл дверь и, увидев ее, шагнул в коридор, но при этом бросил быстрый взгляд назад. Леди Хелен успела заметить, что шторы опущены, и закрыл за собой дверь. После этого он скрестил руки на груди. Если бы леди Хелен позволяла себе мифологические аллюзии, то непременно сравнила бы Коттера с Цербером. Но поскольку сдаваться было не в ее привычках, она распрямила плечи и пообещала себе, что Сент-Джеймсу не удастся от нее избавиться, поставив у двери Коттера. «Он встал?» — спросила она как бы между прочим, на правах старой дружбы, намеренно обходя вниманием темноту в комнате, которая недвусмысленно говорила о том, что Сент-Джеймс лежит и вставать не собирается. «Томми сегодня вечером везет нас в Нанрунал, и Саймону вряд ли захочется пропустить экскурсию». Коттер напрягся. «Он попросил меня извиниться перед всеми. Ему нехорошо сегодня, болит голова. Вы же знаете, каково это». «О, нет!» Коттер мигнул, а леди Хелен, взяв его за руку, потащила к окнам на другой стороне коридора. «Коттер, пожалуйста, не позволяйте ему сидеть в одиночестве». «Леди Хелен, нам...» Коттер умолк, судя по всему, он собирался урезонивать ее, а леди Хелен это было ни к чему. «Вам известно, что произошло?» — спросила леди Хелен. Чтобы не отвечать, Коттер достал из кармана платок, высморкался, а потом уставился на брусчатку и фонтан во дворе. «Коттер, вам известно, что произошло?» — повторила свой вопрос леди Хелен. «Известно. От Деборы». «Тогда вам должно быть понятно, что он не должен мучиться там в одиночку». «Но я получил распоряжение». «Да плевать на распоряжение! 1000 раз вам было на них плевать! Вы поступали, как вам подсказывали ваши чувства. Вот и теперь пусть будет так же!» Леди Хелен помолчала, стараясь осмыслить план, который был бы по душе Коттеру. «Итак, вас требуют в гостиную. Там все собираются, чтобы выпить херес. Меня вы не видели, поэтому не могли предотвратить мое вторжение к мистеру Сент-Джеймсу. Идет?» Не позволив себе даже тень улыбки, Коттер кивнул в знак согласия. «Идет». Леди Хелен долго смотрела ему вслед, прежде чем вошла в комнату Сент-Джеймса, который лежал на кровати, однако он пошевелился, когда хлопнула дверь. Следовательно, он не спал. «Саймон, дорогой мой!» — объявила она. «Прошу прощения за высокий штиль, но сегодня вечером у нас есть возможность повысить свой культурный уровень в Нанруннелле. Однако, если мы хотим выжить, то нам нужно подкрепиться 6-7 бокалами Хереса. Полагаю, Томми и Дебора уже намного опередили нас, так что давай поторопись. Что ты наденешь?» Не переставая говорить, она подошла к окну, чтобы раздвинуть шторы, и стала заниматься ими, скорее желая потянуть время. Когда же шторы сыграли свою роль, она вернулась к кровати и обнаружила, что Сент-Джеймс пристально следит за ней и откровенно забавляется на ее счет. «Ну нельзя же так прямолинейно, Хелен!» Она вздохнула с облегчением. Если Сент-Джеймсу не было свойственно жалеть себя, то уж в ненависти он не знал удержу. Но даже это, вероятно, прошло, пока они стояли одни на утесе после того, как Дебора увела Сидни домой. «Убил бы ее Брук или только изнасиловал», — думал Сент-Джеймс, — «пока я стоял бы тут и смотрел, не в силах ничего изменить, я-то был в безопасности и вмешаться не мог. Никакого риска, правильно? Такая уж у меня жизнь». В его словах не чувствовалось злости, зато в них звучало самоуничижение, что было намного хуже. Тогда она закричала: «Никто так не думает! Никто так не думает о тебе, Саймон!» Хелен говорила правду, но эта правда никак не меняла того, что он сам думал о себе, не в силах примириться со своим увечьем. «Что же будет?» — спросил он. «Соревнование по метанию дротиков в якоре и розе?» «Нет, кое-что получше. Наверняка ужасное представление, много шума из ничего в деревенской школе. На самом деле, это представление приурочено к приезду Томми и его помолвке. Дейс говорит, так сказал ректор, когда приезжал, чтобы пригласить нас туда. Те же самые любители, что ставили...» «Да, правильно, как важно быть серьезным. 2 года назад. Дорогой Саймон, ты прав, это те же самые люди». «Господи, да это представление наверняка не сравнится с нанруннельским галантным поклоном Оскару Уальду. Там преподобный мистер Суини красноречиво вопил в качестве Алджернана, не успев проглотить сэндвич с огурцом. А уж что говорить о баладьях?» «А что ты скажешь о мистере Суини в роли Бенедика? Только дурак может пропустить такое». Сент-Джеймс потянулся за костылями, поднялся с кровати, побалансировал немного, чтобы обрести равновесие, и поправил на себе длинный халат. Леди Хелен отвела взгляд под тем предлогом, что ей захотелось поднять с пола несколько лепестков упавших с цветов, что стояли на полке в изголовье кровати. На ладони они были как крошечные атласные лоскуты. Она поискала взглядом корзину для мусора, старательно скрывая, что знает о гордыне Сент-Джеймса, не позволяющей ему демонстрировать свое уродство. «Кто-нибудь видел Томми?» Леди Хелен правильно поняла его вопрос. «Ой, он ничего не знает. Нам повезло не встретиться с ним». «И Дебори тоже?» «Она была с Сидни. Уложила ее в ванну, потом в постель, напоила чаем». Она коротко и невесело хохотнула. «Чай? Это была моя идея. Правда, понятия не имею, какое действие он должен был произвести». «А Брук? Хорошо бы он уехал в Лондон». «Хорошо бы, но сомневаюсь». «А ты?» «Тоже». Сент-Джеймс стоял рядом с кроватью, и леди Хелен понимала, что должна уйти и дать ему возможность одеться. Однако что-то ее смущало в нем. Слишком он контролировал себя, и она помедлила. Многое осталось недосказанным. Она отлично знала Сент-Джеймса, лучше, чем кого бы то ни было. За последние 10 лет ей стала известна его слепая преданность судебной медицине и его неколебимое желание создать себе безупречную репутацию в качестве эксперта, а также его бесконечное самокопание, стремление к совершенству и самобичевание, если что-то шло не так. Сколько они говорили об этом за ланчами и обедами, в его кабинете, когда дождь бился в окна, по пути в суд, на лестницах и в лаборатории. Однако они никогда не говорили о том, что ему не по силам. В этот арсенал никому не было доступа до сегодняшнего дня. Но даже на скале, когда он, наконец, открылся до конца, леди Хелен не нашла подходящих слов. Что же сказать ему сейчас? Она не знала. Не в первый раз она спрашивала себя, какие узы связывали бы их сейчас, если бы 8 лет назад, подчинившись его просьбе, она не покинула его больничную палату. Подчиниться было гораздо легче, чем броситься в неведомое, как головой в омут. Поэтому теперь ей нельзя было уйти, ничего не сказав ему такого, что хотя бы немного помогло бы ему обрести уверенность в себе. «Саймон!» «Хелен, мои таблетки на полочке под раковиной», — сказал Сент-Джеймс. «Не принесешь 2?» «Таблетки?» Леди Хелен задумалась. У нее почти не было сомнений, что она правильно разгадала мотивы Сент-Джеймса, когда он заперся в своей комнате. И вел он себя так, словно не испытывал боли, несмотря на уверение Коттера. «На всякий случай, они под раковиной». Он улыбнулся своей обычной, мгновенно ускользающей улыбкой. «Иногда приходится принимать их, чтобы предотвратить худшее. Заранее всегда лучше и чаще всего помогает. Сегодня вечером я посоревнуюсь с мистером Суини как актер, и мне нужно подготовиться». Рассмеявшись, леди Хелен отправилась за таблетками. «Что ж, неплохая идея. Если сегодняшнее представление будет подобно предыдущему, нам всем пригодились бы таблетки. Может быть, взять их с собой?» Когда леди Хелен принесла таблетки, Сэм Джеймс стоял возле окна, повиснув на костылях, и глядел во двор. Однако ей сразу стало ясно, что он ничего там не видел. Его вид опровергал и его слова, и его вежливое согласие, и даже его легкомысленный тон. Леди Хелен стало ясно, что даже своей улыбкой он отвергал ее, чтобы продолжать свое одинокое, как всегда, существование. Она не могла принять это. «Ты бы упал», — сказала она. «Пожалуйста, Саймон, дорогой, вспомни, какая там крутая тропинка. Ты бы ведь разбился насмерть». «Наверное». В гостиной, больше похожей на пещеру, не было ничего такого, что помогло бы почувствовать себя в своей тарелке. Размерами с большой теннисный корт она была покрыта великолепным ковром и уставлена мебелью, старинной мебелью, что предполагало разделение гостей на малочисленные группы собеседников. На стенах между шкафами с прекрасным фарфором висели картины Констебля и Тернера. Короче говоря, в этой комнате было страшно даже пошевелиться. Тем не менее, пересилив себя, Дебора, аккуратно выбирая маршрут, двинулась в сторону большого рояля, потому что ей захотелось посмотреть на расставленные на нем фотографии. Здесь был изобразительный ряд истории Линли, как графов Ашертонских. Пятая графиня, раз и навсегда затянутая в корсет, с неудовольствием смотрела на Дебору с фотографии 19-го столетия. Шестой граф сидел верхом на коне и смотрел на крутившихся внизу гончих. Сегодняшняя графиня была в парадном платье, в котором она присутствовала на церемонии коронации королевы. Томми и его сверстники веселились, как положено богатым аристократам. «Обещайте мне обязательно улыбнуться, когда будете фотографироваться», — проговорила леди Ашертон, держа в руке бокал с хересом. Она выглядела умиротворенной и очаровательной в воздушном белом платье. «Я хотела улыбнуться, но отец Томми настоял, чтобы я этого не делала. И, увы, я подчинилась. Да-да, я была ужасной бесхребетной в юности, всегда всем уступала». Отпив хереса, она улыбнулась Деборе и обошла рояль кругом, чтобы сесть около него. «Мы отлично поладили с вашим отцом, Дебора. Я ужасно много болтала, но он был в высшей степени галантен и слушал меня так, словно умнее меня никого нет на свете». Она поставила бокал на ладонь и как будто с интересом разглядывала игру света на хрустале. «Вы очень близки с отцом?» «Да», — отозвалась Дебора. «Так обычно бывает, если ребенок теряет одного родителя, так? Странное благословение смерти». «Когда умерла мама, я была совсем маленькой», — сказала Дебора, пытаясь объяснить заметную отчужденность между Томми и его матерью. «Так что, естественно, отец стал для меня всем. У него же появились двойные обязанности отца и матери 7-летней девочки, у которой не было ни братьев, ни сестер. Правда, был Саймон, но он скорее... Нет, не знаю, дядя, кузен. Моим воспитанием занимался отец. И вы в результате очень сблизились с отцом, так? Вам повезло. Деборе так не казалось. О каком везении могла идти речь? Скорее всего, свою роль сыграли терпение отца и их обоюдное желание понимать друг друга. Обремененный маленькой дочерью, по характеру совсем не похожий на него, Коттер заставлял себя считаться с нею. Если теперь они и были близки, то только благодаря всем тем годам, когда он сеял и заботливо ухаживал за семенами их будущих отношений. «Вы ведь не были близки с Томми, правда?» вылетела у Деборы, совсем не собиравшаяся задавать вопросы. Леди Ашертон улыбнулась, но сразу как-то сникла. На мгновение Деборе показалось, что она больше не в силах молчать и сейчас расскажет ей, что положило начало их отчуждению. «Томми уже говорил вам о сегодняшнем представлении», — ушла от признания леди Ашертон. «Говорил, да, я знаю. Шекспир под звездами». Из коридора вдруг послышались голоса. «Пусть уж он сам вам все скажет о нас, правильно?» И леди Ашертон стала смотреть в окно за своей спиной, в которое легкий ветерок нес солоноватую прохладу моря. «Если мы подготовимся соответствующим образом, то нам удастся пережить сегодняшний вечер с разумной терпимостью», — проговорил Томми, входя в гостиную. Он сразу подошел к бару и налил херес в три бокала. Один бокал он подал леди Хелен, другой — Сент-Джеймсу, а третий взял себе. «Ты уже сказала Деборе о том, что сегодня нам с ней играть роли Тезе и Ипполиты?» — спросил он мать. Леди Ашертон приветственно махнула рукой, но было видно, что этот жест, так же, как улыбка, дался ей нелегко. «Я думал, ты сам это сделаешь». Линли налил себе еще хереса. «Ладно, ты права». «Так вот», — обратился он, улыбаясь к Деборе, — «у нас, дорогая, сегодня работа. Я был бы рад сказать, что мы отправимся в Нан-Рункл с опозданием и откланяемся посреди спектакля. Однако преподобный Суини — давний друг нашей семьи, и он не переживет, если мы не досидим до конца». «Как бы ужасен ни был спектакль», — прибавила леди Хелен. «Мне можно будет поснимать?» — спросила Дебора. «После спектакля, разумеется. Если мистер Суини — друг семьи, ему это должно быть приятно». «Томми с труппой», — произнесла леди Хелен. «Мистер Суини будет вне себя от счастья. Отличная мысль! Я всегда говорила, что тебе бы играть на сцене, правда, Томми?» Линли засмеялся и что-то ответил. Леди Хелен тоже что-то сказала. Тем временем Сент-Джеймс со своим бокалом направился к двум большим китайским вазам, стоявшим по обе стороны двери, что вела в длинную Елизаветинскую галерею. Пробежав ладонью по гладкой поверхности одной из них, он стал обводить пальцем изысканный рисунок глазурью. От Деборы не укрылось, что он дважды подносил свой бокал к губам, но ни разу не отпил из него, еще он старательно избегал смотреть на кого-нибудь. После случившегося Дебора и не ждала ничего другого. Очевидно, что если ему таким образом было легче забыть обо всем, то и она будет вести себя так же, хотя ей понадобится много времени, чтобы забыть о происшедшем. Тягостно было оттаскивать Брука, зная, что его поведение определяют не любовь и даже не похоть, а жестокость и желание подчинить себе Сидни. Еще тягостнее было тащить Сидни наверх, слушая ее истерические вопли и следя, как бы она ни свалилась вниз. Лицо у нее было все в крови и начинало опухать. В словах не было никакой связности. Три раза Сидни останавливалась, не желая идти дальше, и лишь плакала. Все это был настоящий кошмар наяву. А наверху стоял Саймон, прижавшись спиной к дереву, и выискивал их взглядом. Его лица почти не было видно, а правой рукой он так впился в кору дерева, что выпирали суставы на пальцах. Деборе хотелось подойти к нему, а зачем, она сама не могла бы сказать. В голове у нее билась одна единственная мысль — его нельзя оставлять одного. Однако леди Хелен удерживала Дебору, когда та уже сделала первый шаг в его сторону, подтолкнув ее вместе с Сидни в направлении дома. Дорога к дому стала еще одним кошмаром. Эпизод за эпизодом вставали перед мысленным взором Деборы. Сначала им встретился в лесу Марк Пеннилин, пришлось придумывать нелепое объяснение по поводу внешнего вида Сидни и ее невменяемого состояния. Потом, по мере приближения к дому, Дебору все сильнее охватывал страх, что их увидит. Она постаралась незаметно проскользнуть мимо оружейной комнаты и коридора для слуг в поисках северо-западной лестницы, которая, как сказала леди Хелен, была ближе к буфетной. В конце концов Дебора пропустила нужный поворот и оказалась в нежилом западном крыле дома. И все время ее не отпускал ужас при мысли, что они встретят Томми, и он начнет задавать свои вопросы. А Сидни переходила от отчаяния к ярости, от ярости к депрессии. Наконец умолкла. Однако ее молчание было пострашнее воплей и еще сильнее пугало Дебору. Но и это еще был не конец. Когда Джастин Брук вошел в гостиную, тщательно одетый для вечерней поездки, словно не он несколько часов назад пытался изнасиловать женщину на глазах у нескольких свидетелей, Дебора изо всех сил сдерживала себя, чтобы не закричать и не ударить его.